закон эквивалентов нарушался как правлением, так и рядовыми рабочими. Важных вещей невозможно добиться одними лишь требованиями. Именно поэтому забастовщики никогда ничего не добиваются, хотя иногда на первый взгляд кажется, что им сопутствует успех. Но забастовка, в результате которой повышают зарплату или сокращают рабочий день, а в итоге навязывают обществу дополнительные расходы, не может быть признана успешной. Она только ослабляет способность данного предприятия обслуживать население и сокращает количество рабочих мест, которые это предприятие может поддерживать. Я не хочу сказать, что не бывает оправданных забастовок. Нет. Иногда забастовка действительно призывает обратить внимание на происходящее зло. Люди имеют право справедливо бастовать, но еще неизвестно, получат ли они справедливость в ответ. Забастовка с требованием достойных условий труда и справедливой его оплаты вполне оправдана. Очень жаль, что людям приходится забастовками добиваться того, что и так по праву принадлежит им. Ни один американец не должен испытывать необходимость бастовать, чтобы добиться своих прав. Он должен получать их естественным путем, без всяких усилий. Как правило, в таких оправданных забастовках виноват работодатель. Некоторые из них просто не подходят для такой работы. Это очень трудно — нанять подходящих людей, направить их энергию в нужное русло, справедливо распределить вознаграждение в соответствии с выработанной продукцией и успешностью всего дела. Человек может не подходить для работы руководителем точно так же, как и для работы токарем. Оправданная забастовка указывает на то, что хозяину предприятия пора сменить работу на ту, с которой он сможет справиться. Вообще, нетрудоустроенный работодатель представляет собой куда большую проблему, чем нетрудоустроенный рабочий. Последнего можно переучить на другую специальность, а вот работодатель, как правило, попадает под закон компенсации. Таким образом, оправданная забастовка – это та, которая бы не началась, если бы работодатель хорошо справлялся со своей работой. Но есть и другой вид забастовки – со скрытыми целями. В этом случае рабочие становятся простыми инструментами организатора забастовки, который, манипулируя ими, желает достичь своих собственных целей. Например, существует благополучное предприятие, достигшее своего успеха путем выпуска качественной продукции и эффективного удовлетворения потребностей населения. Оно пользуется репутацией справедливого учреждения. Такое предприятие становится большим искушением для спекулянтов. Если им удастся получить над ним контроль, тогда они смогут прибрать к рукам богатые доходы от честного труда, вложенного в данное предприятие. При этом они разрушат его благотворную систему выплаты зарплат и разделения доходов, выжмут последний доллар из покупателя, продукции и рабочего и приведут предприятие в то ужасное состояние, которое характерно для большинства других, ведущих свою деятельность на недостойных принципах. Мотивом для таких действий может быть личная жадность спекулянта или зависть недобросовестных и не желающих заниматься порядочным трудом конкурентов, которые хотят избавиться от смущающего их образца достойного ведения бизнеса. И если предприятие нельзя всколыхнуть изнутри, поскольку у его рабочих нет никаких оснований для забастовки, применяется другой метод. У любого предприятия обычно есть несколько внешних поставщиков сырья, и если их связать, то это подорвет его работу. Поэтому начинают подстрекать к забастовке служащих этих смежных учреждений. Используется любая возможность урезать снабжение предприятия. Если бы рабочие внешних организаций знали, в какую игру их вовлекают, они бы отказались в ней участвовать, но они не знают и становятся инструментами капиталиста-махинатора. Есть, правда, одна характерная черта подобных ситуаций, которая может навести бастующих рабочих на определенные подозрения. Если правление и бастующие никак не могут договориться в течение длительного времени, это почти всегда указывает на существование третьей стороны, которой выгодно продолжение забастовки. Она не хочет примирения ни на каких условиях. Если рабочие победят в такой забастовке, то разве они получат хоть какую-то выгоду? Если предприятие перейдет под контроль спекулянтов со стороны, разве рабочие добьются этим хоть каких-нибудь улучшений в условиях труда? Существует, однако, и третья разновидность – забастовка, которую провоцируют денежными обещаниями с целью подорвать репутацию рабочего. Американский рабочий класс всегда пользовался хорошей репутацией, отличаясь здравостью своих суждений. Он не реагировал на подстрекательство мошенников, обещавших деньги из воздуха. Он думал самостоятельно, и у него это хорошо получалось. Он всегда признавал как непреложную истину тот факт, что неспособность к здравомыслию нельзя компенсировать проявлением насилия. И поэтому американский рабочий класс завоевал определенное уважение и у своего народа, и у всего мира. Общественное мнение с уважением относилось к его взглядам и желаниям. Но, как кажется, ведется целеустремленная кампания с целью запятнать репутацию американских рабочих большевистскими идеями, привлекая их на такие невозможные позиции и подстрекая таким образом к неслыханным действиям, чтобы общественное уважение сменилось порицанием. Однако всего лишь избегать забастовок – это еще не значит развивать свое производство. Рабочему можно сказать: «Да, у вас есть повод для недовольства, но забастовка, победите вы в ней или проиграете, все равно ничем не поможет делу, а только усугубит ситуацию. Может быть, рабочий согласится и не станет бастовать, но разве это решит проблему?» Нет. Если рабочие отказываются от забастовки, понимая неадекватность данной меры и невозможность достижения с ее помощью желаемых результатов, это всего лишь знак для работодателя, что он должен сам проявить инициативу и устранить недостатки в существующих условиях. У компании Ford сложился сугубо положительный опыт взаимодействия с рабочими и в Соединенных Штатах, и за границей. Мы не враждуем с профсоюзами, но и не подписываем никаких соглашений с любыми объединениями рабочих или работодателей. Наша зарплата превышает любые разумные запросы профсоюзов. Рабочий день длится даже меньше, чем они могут требовать. Так что вступление в профсоюз не дает нашим людям ровным счетом ничего. Кто-то из них, возможно, и числится в подобных объединениях, большинство, наверное, нет. Мы и не пытаемся это выяснить, поскольку нам абсолютно все равно. Мы уважаем профсоюзы, поддерживаем их положительные стремления и осуждаем отрицательные. Я думаю, что они также в ответ относятся к нам с уважением, поскольку до сих пор на наших заводах не было ни одной целенаправленной попытки настроить рабочих против руководящего состава. Конечно, время от времени радикально настроенные агитаторы пробовали нагнетать страсти, но рабочие смотрели на них как на чудаков. С тем же интересом они, наверное, наблюдали бы и за человеком, все время ползающим на четвереньках. В Англии мы столкнулись с проблемой профсоюзов непосредственно на заводе в Манчестере. Рабочие этого завода, как правило, состоят в профсоюзах, при этом по всей стране действуют ограничения на объемы производства. На заводе числилось определенное количество плотников-членов профсоюза. И как только завод перешел под наш контроль, явились представители этого объединения и предложили условия договора. Но мы принципиально имеем дело только со своими служащими и не ведем никаких переговоров с посторонними представителями, поэтому и не стали ничего с ними обсуждать. Те, в свою очередь, призвали плотников к забастовке. Плотники отказались и за это были исключены из профсоюза, а затем подали в суд на свое бывшее объединение с целью получить определенную долю из страхового фонда. Я не знаю, был ли удовлетворен их иск, но в любом случае на этом происки английских профсоюзов на нашем предприятии прекратились. Мы никогда не нянчимся с нашими людьми. Наши отношения построены сугубо на тактике взаимных уступок. Когда мы значительно увеличили зарплату, то действительно организовали определенную систему наблюдения за рабочими, чтобы на основе изменений в их личной жизни понять, как они расходуют полученные деньги. Возможно, тогда это было необходимо, и мы получили ценную информацию. Но на постоянной основе это невозможно, и сейчас мы ничем подобным не занимаемся. Мы не верим ни в тактику взаимоотношений свойского парня, ни в личностно ориентированные отношения на профессиональной основе. ни в необходимость учета человеческого фактора. Время подобных вещей прошло. Людям нужно нечто большее, чем красивые слова. Социальные условия определяются не словами, а ежедневными взаимоотношениями между людьми. Только так можно доказать благотворность своих намерений и завоевать уважение. Пропаганда, листовки, обращения – все это не стоит и гроша. Важны только ваши искренние действия, направленные на достижение благих целей. Большой бизнес поистине слишком велик для отдельных личностей. Он их вытесняет. В большом бизнесе и работодатель, и рядовой служащий растворяется в общей массе. Вместе они создали великую производственную организацию, отправляющую свои товары по всему миру, а тот, покупая, платит деньги, которые обеспечивают существование всех, кто занимается этим бизнесом. Нынешний бизнес сам по себе становится большим делом. Большой бизнес до некоторой степени священен, в той своей части, которая позволяет обеспечивать сотни и тысячи семей. Посмотрите на новорожденных детей. Посмотрите на мальчиков и девочек, посещающих школу. Посмотрите на молодых рабочих, которые, опираясь на свою работу, женятся и самостоятельно обеспечивают семью. Посмотрите на тысячи семей, которые оплачивают жилье из средств, заработанных мужчинами. Взгляните, наконец, на ту великую производственную организацию, которая делает все вышеперечисленное возможным. И вы осознаете, что дело поддержания этого бизнеса священно. Оно значительнее и важнее отдельных людей. Работодатель – такой же человек, как и его служащий, и он подвержен всем человеческим слабостям. Его нахождение на руководящем посту оправдано постольку, поскольку он справляется со своей работой. Если он ведет предприятие в верном направлении, если люди доверяют ему в выборе целей работы и способов их достижения без боязни за свое будущее, тогда он занимает свое место по праву. В противном случае он подходит для своей должности не лучше любого младенца. Работодателя, как и любого другого человека, следует оценивать только по его способностям. Для своих людей он может быть не более чем именем на табличке. Но вот бизнес – это больше, чем просто слово. Бизнес создает средства к существованию, а они еще как осязаемы. Бизнес – это реальность, это источник вещей, это работающее предприятие, непрерывная очередь конвертов с зарплатой, доказательство его здорового состояния. Едва ли в бизнесе можно добиться излишней гармонии. Но зато можно зайти слишком далеко, выбирая людей по принципу гармоничных взаимоотношений. У вас будет столько гармонии, что не останется места для удара и контрудара, а в них жизнь, конкуренция, ведущая к успеху и прогрессу. Одно дело – слаженная работа организации ради достижения единой цели, но другое дело – гармоничное существование каждого из ее элементов самого по себе. Некоторые организации уделяют так много времени и сил на поддержание внутренней гармонии, что их не остается на собственную работу, ради которой и была создана организация. А организация вторична по отношению к цели. Единственно гармоничной является организация, все члены которой всецело поглощены выполнением единственной главной задачи – продвижением к цели. Общая цель, в которую искренне верят и к которой беззаветно стремятся, вот величайший принцип гармонии. Я сочувствую тем беднягам, которые настолько впечатлительны и слабохарактерны, что для работы всегда нуждаются в благожелательной атмосфере. Есть такие люди. И в конце концов, если им не удается обрести достаточно интеллектуальной и моральной стойкости, чтобы побороть мягкотелую зависимость от какой бы то ни было атмосферы, они терпят неудачу. Причем не только в бизнесе, но и в развитии собственного характера. Такое впечатление, будто их кости так и не достигли достаточной степени твердости, чтобы позволить им самостоятельно стоять на ногах. В деловых организациях и так слишком часто полагаются на доброжелательные взаимоотношения. Люди слишком любят работать с теми, кто им нравится, что в итоге идет во вред множеству других ценных качеств. Однако поймите меня правильно. Под благожелательностью я подразумеваю привычку судить о людях исключительно по своим привязанностям. Допустим, какой-то человек вам не нравится, но разве это может послужить основанием для критики в его адрес? Тогда уж скорее не в его, а в ваш. Какое отношение к фактам имеют ваши симпатии и антипатии? Любой здравомыслящий человек признает, что среди тех, кто ему не нравится, есть люди поспособнее его самого. Кстати, если рассматривать этот вопрос шире, а не в рамках предприятия, а в рамках всего общества, богатым и бедным ведь совсем не обязательно любить друг друга. Нет необходимости и в любви между работодателями и подчиненными. Важно, чтобы они всего лишь судили друг о друге по делам. Именно в этом и заключается демократия, а не в том, кто владеет кирпичами и цементом, или домнами и мельницами. И уж точно демократия никак не связана с ответом на вопрос, кто будет руководить. Точно так же можно спросить, кто будет тенором в квартете? Естественно, тот, кто может петь тенором. Например, невозможно лишить такого права Каруза. Если бы какая-нибудь теория музыкальной демократии отдала Каруза во власть музыкального пролетариата, разве это бы позволило другому тенору возвыситься до его уровня или оставить все его таланты при нем, так и не раскрывшимися?